Часть первая. Это окрасит всю его дальнейшую жизнь, подтолкнет к странным решениям, которые раньше ему в голову бы не пришли. Это изменит его представление о чести и уменьшит преклонение перед героизмом. Это поможет ему выжить, но сделает несчастным. Сицилиец Марио Пьюзо.